Да Гольчевский же тебя выпарит, как щенка. Нашелся тоже вояка. А у Кошевого револьвер есть. Он тебя из револьвера пальнет. А потом они ж твои начальники, зачем же их бить? Потрунивая над Маремухой, сказал Куница. Я их не слушаюсь больше. Кто им дал право меня пороть? Я разве виноват, что яблоко само упало? Больше я к ним не пойду. Будь они прокляты со своей самостиной вместе. Поскорее бы красные возвращались. Ишь, как запел, отрезал Куница. А сколько раз мы тебе говорили, подкупают петлюровцы таких, как ты, растяп своими цацками, формой да маисовой кашей. Американцы да англичане все это присылают нарочно, крупу да сахар, чтобы петлюра здесь для них шпионов готовил, чтобы молодых хлопцев подкупал. А такие, как ты, да бобырь, словно та мышь на приманку порезали к ним. Я теперь и сам понял, какие они подлецы, огорченно протянул Маемуха. Понял, когда тебе ижицу шомполом прописали, едко сказал Куница. Мало тебе еще дали, и за компанию бобыря жаль, что не выпороли. Ох и вредно же Юзик, когда разозлится. Доставь его, Юзик, заступился я за Маремуху и сказал. Эх, был бы ты, Петька, надежным парнем. Кто знает, может, мы и приняли бы тебя в нашу компанию, дружить стали. А то не верю я тебе. Такому, как ты, даже ничего сказать нельзя. Сегодня ты с нами, а завтра к Котьке побежишь. Пусть меня гром убьет, не побегу. Я сердит на него. Ничего вы не знаете. Маремуха от волнения просунул в клетку пальцы. Крольчиха сразу подскочила и стала обнюхивать их. А шапка рыжая у тебя чья? Не Костина разве? Строго напомнил Куница. Ну, это когда было? Вконец смутился Маремуха. Мы первый год, когда жили в старой усадьбе, моя мамка понесла Костиному отцу деньги за аренду. А Костина мама подарила ей ту шапку. У меня ведь зимней не было. Я виноват. Твоя мама, Костина мама. А вот ты, Костин, подхалим. Это мы все знаем. А ну поклянись, что больше не будешь с ним дружить. Поклянись, что не пойдешь к скаутам. А мы тогда посмотрим, взять или не взять тебя в нашу компанию. Милостиво потребовал Куница. Возьмете? Да, заерзал около клетки Маремуха. И вдруг неожиданно для нас обоих он сорвал с плеча пучок разноцветных ленточек и злобно швырнул его на землю. Ногтями он содрал с рукава скаутской гимнастерки желто-голубую нашивку и тоже бросил ее под ноги. Он немного подумал, поглядел на землю и затем, как козел, сразу прыгнул обеими ногами на эти скаутские украшения и стал топтать их так, словно под ним были не ленты и нашивки, а настоящий живой тарантул. Маремуха подпрыгивал, сопел от волнения и, устав, сказал торжественно: «Вот». Мы молчали. Чтобы окончательно доказать нам, что ему не жаль расставаться со своими голоногими скаутами, Петька топнул ногой еще раз и вдруг размашисто перекрестил свой живот. «Вот крест святой, не буду дружить с Григоренко, нужен он мне, подумаешь?» «А если ты с ним и в самом деле дружить не будешь, — сказал растроганный, — я клятвой Петьки и тем, что он растоптал скаутские цацки, то мы возьмем тебя в Нагоряны. У меня там дядька, у дядьки отец гостит. Мы сами без скаутов пойдем туда. Рыбу половим, там рыбы ой как много. И я вам лисьи пещеры покажу. Хочешь?» «Ну, конечно, хочу!» Пуще прежнего засуетился Петька. «А я сетку возьму и удочку ту, длинную, с бамбуковым удилищем. Сеткой за один раз можно много рыбы наловить. А червяков, может, накопаем здесь? У нас на старой усадьбе под камнями их много, жирные, длинные. Бери сколько хочешь. Только помни, Петька, если сболтнешь тетке, что меня выгнали из гимназии, не сдобровать тебе, смотри. Сброшу со скалы, и Куница поможет». «Я сам тебя сброшу, задавака», — ответил повеселев Петька и уселся на клетку. И тут я сразу простил ему все. и то, что он ластился Григоренко, и то, что...